мы не думаем, не воображаем, что мы пошли, сделали, совершили, то мы тогда не мертвые, и мы не теряем спасение. Вот это главное. Человек теряет спасение тогда, когда он делает. Вот на этих двух уровнях, которые я сказал. И тогда есть выход, тогда нужно покаяние. Господи, прости меня, потому что я вот так и так делал. Или делал внутри себя. Или делал физически, это стало достоянием других людей. И я это сделал и видели. Прости. Уже здесь сразу же надо делать правильный вывод, идти к Богу с покаянием. А если мы переживаем это увлечение, но мы не совершаем, мы воюем, то я повторю то, что я не один раз говорил, кровь Христа покрывает наши грехи. Потому я сегодня еще раз, это очень важно. Почему это важно? Потому что довольно часто дьявол мучит людей мыслями. Они воюют с этими мыслями. Они их не хотят принимать. Но они уязвимы. И дьявол говорит им: ты не имеешь спасения. У тебя вот такие желания, у тебя вот такие мысли. О ком ты спасение речь ведешь? Люди пускают руки и говорят: ну, правильно, ты меня убеждаешь, что я спасенный, но ты ж не знаешь, что я думаю. Ты ж не знаешь, какие мне мысли приходят. А это дьявольская работа. И до тех пор, покуда человек не поймет, что это дьявольская работа, это обман, то дьявол будет мучить этим. Ему не надо искать ничего другого, когда он нашел вот этот путь. И я знаю людей, которые десятилетиями мучатся от мыслей, которые идут. Хотя я еще хочу напомнить, если идут мысли, они идут с нашей слабой стороны. То есть в той сфере, где у нас перед Господом есть слабинка какая-то. Вы меня понимаете? Может быть, для кого-то это новое, поэтому я и повторяю сегодня. Но еще оно новое, но оно очень важное. И здесь тоже может быть наша вина. Вы помните, я вам говорил не один раз. Если кто-то в свое время пьянствовал очень сильно, не просто еле вырвался из этого плена, ему могут приходить искушения на почве пьянства. Если кто-то воровал, на почве воровства. Но никогда не придут мысли, ну, на той, допустим, почве с парашютом захотелось попрыгать. Ну, сердце разрывается, прыгнуть хочу. Такое может быть только с бывшими спортсменами, которые этим занимались. Вы меня поняли? Ему не захочется на балалайке поиграть, потому что он с этим не связан был. Абсолютно. У него здесь все нормально. Вы меня поняли? То с одной стороны, вот эти мысли нас не должны разбивать, если мы ими не увлечены. А с другой стороны, мы должны знать, что от нас, это у нас вот сокрыто это место, вот это, где дьявол место нашел. Он никогда не будет испытывать или искушать нас с нашей сильной стороны. Вы помните слова Иова? «Чего я боялся, то меня и постигло. Я ничего не перевернул, я ничего превратно не сказал об Иове». Абсолютно. Он так и сказал. «Чего я боялся, то меня и постигло». Мы сегодня говорим так: где коротко, там и рвется. Потому что это слабое место. И дьявол всегда испытывает нас на слабом месте. Он никогда не будет искушать с той стороны, где он прекрасно понимает, никакого успеха не добьется. Это сегодня есть такие течения, которые вот сатана дурак, там пишут на подметках, сатана дурак и топчет. Значит, что он не дурак. Он напрасной работы делать не будет. Он знает, как подходить. Вот почему мы сегодня стараемся уникнуть Слова Божия и понять, а что же с нами получается, откуда это причины берутся. Вы знаете, вот это непонимание, я когда еще в Москве был, почему я тогда писал статью в журнал о плотских похотях и освящении, мне кто-то написал письмо такого содержания. Значит, дело касалось похотей различного рода, и этот человек пишет, что от меня Бог требует. Он меня создал с такими желаниями, а теперь требует, откажись от них. Где справедливость? Я тогда понял, что бесполезно писать для одного человека письмо. Таких людей сотни, которые говорят, а что Бог от меня требует? Я такой родился, что вы от меня требуете? У меня такой характер. Вы, наверное, сами так говорили не один раз. Что вы от меня требуете? У меня такой характер. И я должен был тогда писать вот эту статью, что Бог тебя таким не создал. Наследственность ты получил не то, что надо. А Бог не создавал тебя таким, каким ты есть. Он просто хочет в течение жизни отделить у тебя все и наследственное, и твое приобретенное, и так далее, и так далее, и так далее. И увести тебя в вечность совершенным человеком. Вы помните, я не выдумываю. Я просто беру место Писания, которое говорит, что Бог сотворил человека правым. А люди пустились куда? Во многие помыслы. Правым сотворил, невинным, чистым сотворил. Из-под его руки не могли выйти похоти различного рода, которые Бог ненавидит. Они пришли из этого мира. Они пришли через предков, через родителей и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я обращаю внимание и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы еще жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Плотские похоти, желания плоти, по воле князя. Хочу сказать что-то сегодня. Конечно, любой грех, любая похоть, она организуется бесовскими духами. Хотя вы помните, я вам говорил, что не всегда они живут в человеке. Мне через глаза, через уши, через другие органы нашего общения с внешним миром, они могут проникать в эти тайники наши и создавать эти похоти. Но мы очень часто... Вот послушайте, что я буду говорить сегодня. Мы очень часто обвиняем Бога. Почему ты меня не освобождаешь? Раз. От этих, этого влияния демонического. Мы часто говорим, это дьявол виноват. Но есть несколько мест Писания, которые говорят еще кое о чем. Я напомню один текст Писания. А вы, наверное, догадаетесь, что я имею в виду. Это место звучит так. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Приучили, привычка. Вы знаете, что написано о тысячелетнем царстве? Что в это время... Или на эти тысячи лет сатана будет связан, заключен в темницу. О его бесах или демонах написано, «Я удалю всякого нечистого духа с этой земли». И в то же время написано, что люди некогда будут продолжать грешить. Говорит, столетний грешник будет проклинаем и умирать будет за свое собственное беззаконие. Почему? У него осталась привычка. Вы, наверное, не думали, что есть еще привычка? Привычка. И здесь уже даже не демоны стоят, а привычка. Очень искренне каются наши братья, сестры. Значит, сегодня такой мир, когда не могут два слова сказать без мата, без ругательства. Это просто уже не речь, если это считается даже модным. Вот иногда люди очень ужасаются, когда покаялись, и вдруг прорывается что-то. Господи, почему ты меня не освобождаешь? Я, наверное, одержимый. У меня вот так и так. Привычка. Вы знаете, что мы многие вещи говорим по привычке? И даже не замечаем. Я не раз говорил. Мы не думаем. Привычка так говорит. Я наблюдаю такую картину. Я сам по себе. Есть некоторые стихотворения, когда мне, чтобы не сбиться, мне надо думать. А есть те, которые я расскажу от корки до корки, а сам буду думать совсем другое. Я чисто, Михаил, по привычке это сказал. Понимаете меня хорошо? Поэтому не удивляйтесь. И не всегда считайте, что дело с бесами связано. Когда вы покаялись, а у вас продолжает звучать еще мирская музыка, мирские песни. Привычка. Привычка. И я очень хотел бы обратить внимание на это. Привычка. А привычка, она мимо разума идет. Ну, допустим, мы по привычке часто говорим. Значит, сел на телефон и за 2 часа обзвонил всех, кому надо. Когда иностранцы, и мы на иностранном языке часто что-то переводим, то мы не понимаем, что тут написано. Как это, на телефон сел? Или говорит, что ты висишь на этом телефоне? Хватит уже. Ну, он же не висит. Это привычка, это штамп. Это привычка так выражаться. Или, братья и сестры, встанем на наши ноги для молитвы. Как будто можно встать на чужие ноги. Ну, конечно, я на свои встану. Но я не могу встать на чьи ноги. Ну как это? Или опустимся на наши колена. Как я могу на чужие колена опустить? Конечно, на наши. Это привычка. И в этом случае мы, наверное, и менять ничего не будем. Мы хорошо понимаем, что это значит. У нас нет вопросов, чтобы поправлять друг друга. Мы просто понимаем, что это значит, и всего столько. Но это ж привычка. Она идет не от разума. По разуму я никогда не сказал бы, пойду-ка я сяду на телефон и перезвоню всем. Когда бы слушал, дорогой, на телефон сяду. Что у тебя, места нет, висите на телефон сядешь? Да что иногда, если он где-то на стенке висит, ну как ты сядешь на телефон? Ну у меня привычка. Я привык-то. Поэтому, говоря именно вот этих вещах, я просто сегодня не хотел упустить возможности и показать еще одну проблему, как привычку. Чтобы она вас особенно не огорчала, чтобы особенно не разбивала. Вы знаете, людей, которые искренне очень сильно огорчают такие вещи. Когда что-то вот проскальзывает мирское, знаете, что они... Это люди пустые, которым безразлично, что-то им безразлично. А которые искренне покаяны, очень болезненно реагируют на такие проявления. То есть здесь не надо ни Бога винить, ни дьявола, потому что это привычка может быть всего лишь. Да, может быть, может быть. Я, допустим, не говорю, что не может быть, но все-таки надо знать, что еще есть. И так Библия говорит, приучили. Язык свой говорить ложь, лукавствует до усталости. А кто это приучил? Ну, наверное, влияние было чье-то. А привычка-то уже моя. И потом кто-то однажды сказал, Мы не знаем, как это было. Собирается кто-то ехать. Дьявол говорит ему: колеса подкручи, разобьешь и скажут, я виноват. Вы поняли меня? Вот разобьешь, и видишь колеса, ну проверь машину, когда едешь. А то говорит, скажешь, что я виноват и то сделал. Ну да, он делает. Это немножко юмор с одной стороны, но с другой стороны, очень часто мы сами виноваты в этом. Виноваты в смысле не бодрствования, виноваты в том, что залезаем на его территорию. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сына избили. Помолитесь, потому что в больнице лежит. Где твой сын был? С танца ушел. Ну, слушай. Ну, конечно. Ну, там этим занимаются. Бывает, с молитвы шел, редко, но бывает, побили. Когда он был на танцах, там подрались, там побили, то чего-то, что за интерес, возмущаться, что побили его там. Он был там, где дерутся. Он был там, где ненавидит. Он был там, где с ножами ходит. Но его там и побили.